не привыкать, Шейна живую. Тот вздохнул с грустью. Хочешь контролировать ситуацию? Ты не доверяешь моим врачебным навыкам, не так ли? Доверяю полностью, как себе. Ты Рик, значит твои врачебные навыки, по крайней мере по человеческим меркам, должны быть превосходны. Разрезанное брюхо — это действительно пустяк для нас. Только вот не сработает этот метод. Крови-то донорской на меня нет. Я один такой. Лютый снова болезненно засмеялся. Да и альтернативных продвинутых приборов для искусственного поддержания жизни у тебя нет. Ты ими не пользуешься. Где ты их раздобудешь сейчас? Дикий не даст. А мои все на перевертыше висят. Рик, ты не мог бы заткнуться, сказал Внештат строго. Лютому пришлось замолчать, доверяясь чужим прекрасным рукам. С каждым мгновением без того мрачный мир как будто бы становился еще темнее и мрачнее. Может, то было из-за наступления вечерней темноты, а может быть потому, что Лютому становилось холоднее, хуже. Он чувствовал, как заботливые руки Внештата укладывают его потроха, вычищают все, стараются остановить кровь, надежно сшивают разрезанный желудок. Он находил эту ситуацию безумно красивой, сакральной, мерзкой, по-ужасному и отвратительно красивой, такой, как нравилось его извращенному уму. Может, поэтому он и не протестовал, разрешая Внештату продолжать попытки спасти его, хотя сам не верил в это, да и не хотел своего очередного спасения. Несмотря на плачевное физическое состояние, душевно Лютый чувствовал себя практически превосходно и уравновешенно. Он получил ровно то, что хотел, и даже немного большее. Он сделал ужасную по человеческим меркам вещь, но единственный настоящий человек не отверг его. Он смотрел в небо, точнее на то, как трещины веток разрушают его. Ему мерещилось, что серое пасмурное небо медленно вращается вокруг своей оси, как разбитая стеклянная карусель. Его кусочки постепенно откалываются и улетают прочь, рассыпаясь в пыли и совсем исчезая, а трещины между ними становятся все чернее и жирнее, грозясь полностью окутать небесное пространство тьмой. Ему казалось, когда небо окончательно рассыпется и последний осколок улетит, он наконец-то умрет, освободится. Где же, Рагнар Штейнман, твои бредовые глупости, которые ты видишь перед каждой своей смертью? Подумал Лютый. Где твои летающие шваброй кони, скачущие верхом на конях? Прохладный ветерок, гонящий по земле бурые жухлые листья, напомнил Лютому шепот, от которого ему стало немного не по себе. Будто кто-то незримый, но мыслящий стоит рядом, ждет его, нетерпеливо перешептывается с кем-то, решая судьбу умирающего. Он сделал усилие над собой и прислушался, пытаясь проследить движение листвы и уловить в нем признак жизни. Ветки закачались от порыва ветра, превращая стеклянную карусель в покачивающийся океан, полный грязного льда. «Ты веришь в призраков, Внештат?» — спросил Лютый вскоре. «Нет», — ответил тот сосредоточенно, продолжая заниматься своим делом, но затем добавил чуть мягче и легче. «Хотя я не против немного пофаниться на Хэллоуин». «Что еще за Хэллоуин? Ты это серьезно?» — Внештат удивился. «В твоем мире совсем не отмечали Хэллоуин, и ты никогда не слышал об этом в других мирах? Ну знаешь, все осенью наряжаются во всякую нечисть, призраков там, зомби, вампиров, оборотней, ходят по улицам, рассказывают страшные истории, вырезают рожи на тыквах». «Ах!» — Лютый моргнул понимающе, чуть качнув головой. «Я, кажется, помню что-то такое. Вот что это было. Был день, когда ко мне в дверь постоянно ломились какие-то дети в костюмах». «Да, правильно», — Внештат легко кивнул. «Они говорят сладость или гадости, ты либо даешь им конфеты, либо терпишь их мелкие безобидные пакости». Лютый выдохнул тихий болезненный смешок. «Хорошо, что я так и не открыл дверь». Они снова замолчали, и Лютый снова смотрел в небо. Ему уже не было так больно. Его мозг будто привык к боли и отключил ее за ненадобностью. Осталось только нейтральное ощущение, что его телу плохо и вопреки стараниям двойника становится только хуже. Удивительно, что он все еще оставался в сознании, хотя оно уже давало значительный сбой. Он слышал какой-то вой, какой-то скрип и писк, превращающийся в ласкающую его ощущение песню. Она звучала прямо в голове, резонировала в черепе, отдавалась в костях и легких. И богатая фантазия радостно дорисовывала эту иллюзию, даруя ей зрительные образы. «Давайте, разрушайте его скорее», — проговорил он. Внештат отреагировал вопрошающим коротким вздохом. «Да так, семья китов-убийц, играют там, во льдах. Они своими прыжками разломали весь лед на небе. У них зубы как у меня, животы такие белые, а спины такие черные, такие гладкие. Я отлично слышу их голоса, Только вот понять не могу, о чем они говорят. Ты не слышишь, ты бредишь. Да, брежу. И что? Помолчи, пожалуйста. Я пытаюсь тебя спасти, а ты все делаешь только хуже. Я не хочу молчать, внештат. Это правда важно. Важнее, чем мое спасение, чем вся моя жизнь. Ты знаешь, что означает имя Марти? Внештат ничего не ответил. Имя Мартимер означает «мертвое море». «Мертвое море», — повторил Рик, уставившись в небесный океан. «Или море моей смерти. Как же это иронично. Мальчик Марти, косвенно ставший причиной моей смерти. Не знаю, как сейчас, но до прихода Дикого каждое море на моей планете было мертвым. Помнится, мы как-то сидели с Марти на берегу». Внештат тяжело вздохнул. «Господи, Лютый, какой же ты безбожный романтик и королева драмы. Все это звучит и правда очень захватывающе. Но я серьезно, если ты не замолчишь сейчас, мне придется тебя вырубить. Давай ты расскажешь мне о мертвых морях и значениях имен потом, когда твоей жизни ничего не будет угрожать». Звук открывающегося портала заставил его на мгновение оторваться от работы и поднять голову. Это был Дикий. Помимо белой крысы на плече, в этот раз его сопровождала пара зверей, похожих на странных уродливых собак и огромная биомеханическая рептилия, едва уступающая ему в росте. Черт! Подходя ближе, Дикий оглядел всю картину, не до конца желая верить в то, что Лютый все-таки проиграл схватку. Кроме разрезанного брюха и страшной бледности, он был непривычно маленького размера, что делало его вид еще более плачевным и жалким. Внештат нетерпеливо повысил голос, мотнув головой. «Дикий, помоги мне, он потерял много крови». Тот так и остался на месте, полностью проигнорировав его. Он держал обещание, что не будет вмешиваться. «Из-за этого лиса я пропустил все самое интересное», — произнес он с досадой. «Этот негодник вырвался и даже умудрился убить мое второе тело. Пришлось за ним немного побегать». «Ты убил перевертыша?» — прохрипел поверженный, косясь в сторону Дикого. «Я сделал хуже», — ответил тот с гордостью. «Я сделал так, чтобы он страдал и чтобы он никогда не выбрался из своего персонального чистилища. Теперь он настоящее бревно, буквально». Альбинос взглянул на гидру, стоящую сбоку от него, и заметил, что она проявляет к лежащему Лютому неподдельный интерес. Он знал, ее особенно привлекали немощные, ослабленные и сильно раненые существа, вызывая моментальное желание добить их и съесть. Их необходимо утилизировать. Такова была ее странная жестокая природа. И сейчас она почти машинально тянулась к голове Лютого, склоняясь над ним и раскрывая шире металлическую пасть, полную токсичной черной жижи, точнее мельчайших нанитов, готовых разобрать органику на молекулы. «Успокойся», — грозно повелел Дикий, легонько пихая ее в побитую и покореженную после последней битвы морду. Тварь мелко потрясла головой, приходя в себя, выпрямилась и отступила на пару шагов назад, послушно повинуясь его команде. «Так что тут у вас?» — спросил Дикий наконец, убедившись, что гидра держит себя в лапах, хотя все еще пускает черные слюни. Он обвел глазами всю сцену, замечая и меч, лежащий рядом, и мертвого ягненка, запахом которого заинтересовались его псы и стали игриво перетягивать его как канат. «Долго объяснять все случившееся. Лютый сначала проглотил меня, а потом вскрыл сам себя мечом, чтобы меня спасти», — объяснил Внештат кратко. «Вот дурак», — вздохнул Дикий расстроенно. «Пожертвовать собой любимым ради такого куска мяса. А ты что за первобытную чушь вообще делаешь? Это что, нитки? Ты шьешь его капроновыми нитками, как в каменном веке. Ты хоть знаешь, как долго он будет это залечивать и какие шрамы у него останутся?» — произнес он пренебрежительно и надменно, оценивая чужие навыки врачевания. «И вообще шанс спасти его таким убогим образом крайне ничтожен. Черт, что ты делаешь? Да ты, Рик, или кто вообще, раз считаешь это медициной?» Не успел Внештат даже нахмуриться и возразить, чтобы Дикий помог или хоть предложил что получше, как вдруг Лютый оскалился и тихо зарычал, напрягаясь и чуть ли не стремясь подняться. Животные Дикого и Гидра встрепенулись, реагируя на происходящее, но хозяин их тут же остепенил, пощелкав языком и опуская ладонь вниз в плавном успокаивающем жесте. «Ты что, ты что? Лежи спокойно», — запротестовал Внештат, пытаясь уложить товарища обратно. «Не смей так говорить о нем», — прошипел Лютый гневно, затем успокаиваясь и вновь оседая. Его вспышка действительно плохо отразилась на его общем состоянии. Он физически почувствовал, как приблизил свою гибель еще на несколько минут. Дикий обвел его немного насмешливым, но заинтересованным взглядом. Лютый не представлял для него никакой опасности и был абсолютно беспомощен. Он умирал, но он все еще проявлял силу характера, защищая честь своего товарища. Это был очень сильный жест. Впрочем, Лютому уже и терять-то было нечего. У него не осталось ничего по-настоящему ценного именно из своего собственного. Но Внештат все еще был единственным, кто для него важен, намного важнее, чем он сам, поэтому он продолжал защищать его до последнего вздоха. Даже таким бессмысленным образом. Все это можно сделать гораздо проще и эффективнее, наконец сказал Дикий тихо. Но ты не станешь, не так ли? Лютый приоткрыл один глаз, косясь на него. Ты говорил, да я и не очень-то хочу. Если Внештат меня не вытянет, то и не надо. Я не против наконец-то уйти. Он снова закрыл глаз. Я устал. Заткнись. Процедил Внештат через стиснутые зубы. Я вытащу тебя. С того света вытащу, придурок. Как это эгоистично. Дикий усмехнулся, мотнув головой. После всего, что Лютый пережил, было бы неправильно даже с моей стороны лишать его права на смерть. Он едва улыбнулся. Но вообще, я собираюсь предложить ему сделку, от которой он едва ли сможет отказаться. Сделку, выдохнул Лютый совсем тихо. Да, я обещал в этот раз не продлевать твои страдания. Однако я все еще могу снова спасти тебя, если на то будет твоя воля. Он сделал небольшую паузу, чтобы разжечь его интерес. Я могу сделать тебя перевертышем. Лютый прислушался. Внештат немного дрогнул, впрочем, почувствовав некоторую надежду. Вообще-то это была не самая плохая альтернатива. И Дикий продолжал. Его способность не работает без разума. Я не могу изучить его в полной мере, пока его контролирует XC-128. Он доказал, что опасен. При его умственных и физических способностях и он найдет способ сбежать из любой клетки и понаделает еще много разных бед. Но ты, я знаю, ты не станешь использовать его силу против меня и делать подлые вещи. Ты вполне можешь мне помочь, мы можем договориться. А в обмен, ты представляешь, какие у тебя будут возможности? Ты сможешь стать кем захочешь, сможешь изменить свою жизнь абсолютно. Не этого ли ты так хотел? Лютый отвернулся от него, вздохнув. Я устал спасаться. Я уже очень давно должен был умереть. Хочу покоя. Но кто-то постоянно насильно продлевает мне жизнь. Будто этот гребаный мир не хочет отпустить меня. Последнее он процедил с гневом в голосе. Постоянно находит отговорки. Белый даже присел рядом, встав на колено и тихонько тронув Лютого за плечо. Это твой единственный шанс вновь увидеть Марти и поговорить с ним. Подумай об этом. Плевать мне на него, ответил тот в сердцах. Ты сам говорил. Ох, ну, раз так, если ты впрямь хочешь упустить эту возможность, то ладно. Тогда я просто дам тебе спокойно уйти и найду другого подопытного. Лютый снова повернулся в его сторону и открыл глаза. В сгущающемся черном тумане он увидел, как Дикий едва приподнял голову и смотрит не на него, а на Внештата, будто намекая, что уже нашел замену. Тот не замечал это, сосредоточенно и упрямо продолжая заниматься своим делом по локоть в крови. Его взгляд был полон решимости бороться до последнего и ни за что не отпускать Лютого, как бы он сам ни решил. Нет, только не он, только не Внештатный Рик. Лютый хотел было протестующе дернуться в его сторону, но сил шевелиться уже не было, так что тело просто проигнорировало этот импульс. Ему показалось, что он вздрогнул и даже немного приподнялся, борясь с сильным желанием заснуть. Будто он засыпал и падал во сне, и всякий раз просыпался, чтобы избежать это ужасное ощущение падения на спину. Но это была лишь иллюзия. Его тело не двигалось. Если это правда спасет тебя, соглашайся, Внештат подал голос, перехватывая вновь заострившийся на нем взгляд. Через секунду концентрация вновь рассеялась, и затухающие глаза Лютого уставились куда-то в пустоту сквозь почти сомкнувшиеся ресницы. Картинка перед ними будто бы начала сбоить подвисать. Происходили провалы в кратковременной памяти. Он видел китов, практически сломавших небо. Посмотрев в эти пустые глаза, Дикий глубоко вздохнул, наконец выпрямляясь и поднимаясь на ноги. Нет, он полностью потерял тягу к жизни. Ты его не вытянешь. Он уже сдался, затем он вновь легонько толкнул в морду свою синтетическую зверушку. Спокойно, Гидра, спокойно. Я скажу, когда ты сможешь съесть его. Лютый меня разочаровал. Внештат стиснул зубы и покачал головой. Затем он схватил лежащий рядом меч, резко поднявшись на ноги. И стал он страшен в этот миг. Не смейте. Клинок в его руке затрещал, охваченный синим пламенем, что заставило Дикого сделать шаг назад. В большей степени он сделал это не чтобы обезопасить себя, а чтобы отодвинуть бьющую хвостом гидру от горящего клинка, будто он знал или догадывался о его особых свойствах. Внештад же, кажется, даже не заметил, что меч загорелся, потому что он смотрел дикому в глаза. «Держи свою тварь подальше от лютого. Я только что обрел настоящего друга, и он опять умирает у меня на руках, пожертвовав собой ради меня. Нет уж, хватит. Я не переживу это еще раз, и не позволю вам просто сожрать его, как кусок мяса». Он вновь склонился к своему пациенту, обращаясь уже к нему. «Лютый, не закрывай глаза, останься. Если я бессилен, то позволь ему спасти тебя еще раз. Пожалуйста, я знаю, что просить тебя жить только ради меня должно быть слишком эгоистично и смешно, на фоне всего произошедшего, но, с другой стороны, ты сам говорил, нет, на фоне всего произошедшего здесь, с тобой и мной, я прошу, молю, приказываю тебе, останься, глупый ты дракон, не оставляй меня снова». Лютый проваливался, едва уже воспринимая материальные образы и слова как что-то осмысленное, но все же цепляясь за самое важное для себя. «Я согласен, плевать мне на этого глупого мальчишку Марти, но все же, что насчет себя?» «Да, ради тебя, Рик, я согласен на все». Лютый прекрасно понял, что когда его не станет, именно Внештад будет новой любимой игрушкой Дикого. Возможно, Дикий уже отслеживает его передвижение и состояние точно так же, ведь у него была возможность окольцевать его, когда тот попал на его операционный стол, а значит не уйти, не спрятаться от него уже никак не выйдет. И уж тем более у Внештата никак не выйдет убить его. Он просто не способен на это морально. И зверк не оставит его в покое, пока не выжмет все возможные соки. Эмоционально, физически, психологически. А ведь он даже не хищник. Он совсем не такой, как они. Дикий никогда не будет воспринимать его как настоящего Рика, как нечто родственное, может неравное себе, но близкое к тому. Он не ценит его за его доброту и мягкость, как делает это Лютый. Дикий всегда будет видеть в нем чужака, беззубый и скучный кусок мяса, даже если сделает его новым перевертышем, разумеется, против его воли. Ему будет глубоко плевать на его мнение и желания. Внештад даже не подозревает о том, что его самого ждет. Он сражается сейчас не за себя, не за свое будущее, и не за то, чтобы потешить свое самолюбие героическим поступком. Он борется за него, за них двоих, за жизнь Лютого рядом с собой, вопреки всему случившемуся сегодня с ними двумя. На самом деле даже не вопреки, а по причине случившегося. Рику вновь стало страшно умирать, а смерть, кем бы она ни была, Аидом, Анубисом, Хель, Святым Духом или Дьяволом, она была рядом, она уже почти захватила его, не разрешая ему ничего сказать или сделать. Она все гладила его по седой голове своей заботливой костлявой рукой, убаюкивая и призывая расслабиться и плыть по течению Литы. Слишком много времени прошло, слишком много крови и сил было потрачено впустую. Теперь их не хватало на то, чтобы заявить о своей последней воле. «Я согласен. Ты хочешь этого, Дикий? Я дам тебе это. Тесты, наблюдения, эксперименты, всевозможные анализы, все, что тебе понадобится. Изучай меня как очередную новую зверушку, вдоль и поперек. Я буду не против, только за. Я хочу быть новым перевертышем, хочу видеть Марти, хочу испытать нечто новое, начать жить с чистого листа. Вот мой шанс. Я согласен дать этому миру еще один шанс, согласен дать шанс самому себе. Ради него, ради настоящего друга, ради лучшего меня. Я не хочу умирать. Я не оставлю Внештата наедине с тобой. Чертово ты чудовище, он мой, слышишь, он мой. Холодная вязкая тьма океана стремительно поглощала его, размывая чужие тревожные голоса, за которые было все сложнее цепляться. Она перемешивала ощущения, путая и вводя в замешательство. Кажется, Рика еще трясли и били по щекам, но это было уже где-то далеко и практически не с ним. Он не понимал, смог ли он в итоге заговорить, смог ли попросить о спасении, так, чтобы его услышали и поняли. И это по-настоящему пугало его, заставляя барахтаться изо всех сил, чтобы не утонуть под замедляющиеся глухие удары собственного сердца, раздающиеся где-то посреди равнодушной и безразличной пустоты небытия. Он не успел, передумал, но кажется слишком поздно, как самоубийца, слишком медленно летящий к земле со своего 23-го этажа. «Согласен, согласен, согласен, согласен. Вы слышите? Где же вы? Дикий, Ланцелот, мне так одиноко, тут так одиноко, мне холодно, не отпускай меня, не дай мне уйти вот так». Рик увидел последнее белое пятно, последний осколок, оставшийся от рассыпавшегося неба. Он приближался к нему, целенаправленно и стремительно, как сильное морское животное, отнюдь не обделенное разумом, все понимающее. «Прекрасная касатка, ты поможешь мне всплыть или утопишь меня?» — безмолвно спросил Лютый, созерцая свое предсмертное видение, его белое брюхо и белые щеки, ошибочно воспринимающиеся мозгом как немного хитрые глаза. Оно оставалось немым, до последнего сохраняя ответ в тайне, а затем вдруг распахнуло зубастую пасть и из черно-белой касатки превратилась в тварь черно-красную, сияющую и горящую во тьме, как пламя адских углей. Беспощадная машина дикого, гидра, желающая немедленно добить и утилизировать его, потому что она запрограммирована утилизировать сломанные, отжившие свой век механизмы. Она, даже будучи хищником, была совсем не похожа на теплую и уютную мать наоборот, что любовно провожает на ту сторону. Она была холодной и злой, творящей жестокость ради жестокости, и смерть была ее топливом. А то, что смерть представляет из себя упокоение и отдых от тяжкой жизни, долгожданную и щедрую награду за страдания, лишь приторная романтичная иллюзия, чтобы сделать ее не столь обидной и страшной. Лютый разочаровал Дикого. Должно быть, он дал машине команду ФАС, и она неминуемо устремилась к цели, приближаясь слишком быстро. Рик мелко задрожал в агонии, испытав животную панику перед разрушительной безжалостной силой, у которой оказался на пути в кромешном одиночестве и над которой он был совершенно невластен. Он никак не мог отменить запущенную программу, которая собиралась просто стереть его, как ошибку. Никогда еще смерть не пугала его так сильно, как в этот раз. Примечание к части. Ерба и Крис Форце, Фейволф, 33, равновесие. Я давно хотел сказать тебе одну важную вещь о себе, о нас, если быть точнее. Думаю, раз так все не ахти сложилось, то сейчас самое время, чтобы это сказать. Надеюсь, что ты хорошо запомнишь мои слова и они успокоят тебя. Так вот, ничто не имеет значения, и никто, кроме нас двоих. Все верно, делить мир на добро и зло, как и на черное с белым, неправильно. Здоровее и вернее всего делить его на свое и чужое. Это правда очень хорошая позиция. Главное, чтобы все свое было на месте и в порядке, а что до чужого, это уже не должно тебя волновать. И мы с тобой достаточно сильны и умны, чтобы позволить себе жить счастливо, так как хотим, брать от жизни все, ни на что иное не отвлекаясь. Что случилось, то случилось, с этим уже ничего не поделать, так уж вышло. Ну, скажи, это ли несчастье, это ли неравновесие, скажи мне, это может прозвучать жестоко и эгоистично, но мне действительно плевать, кто и ради чего умрет и чего лишится, если в конечном итоге ты будешь счастлив. Я готов положить весь мир, всю вселенную к твоим ногам, понимаешь, всех этих людей и их жизни, особенно если они играют против нас. Ни одна чертова тварь, ни одна собака не должна пересечь нам дорогу, никто не смеет угрожать тебе. Если мне понадобится взорвать звезды или истребить пару планет, я взорву звезды и истреблю жизнь на планетах, чтобы обеспечить нас всем необходимым и обезопасить нас. Вот настолько я люблю тебя, вот сколько ты для меня значишь, вот насколько ты мне дорог. И я прекрасно знаю, что ты думаешь точно так же и точно так же готов убивать за меня. Так что не бери в голову, даже если что-то пошло не совсем по плану, в этом нет ничего в действительности страшного. Все это лишь капля в огромном море, в нем всегда где-то что-то прибавится, где-то убудет. Так что, прошу тебя, не кори себя ни за что и просто наслаждайся каждым нашим мигом, как будто он последний. Все те люди умерли вовсе не напрасно. Пусть же их жертва обретет великую цену, ведь они сами выбрали этот путь, добровольно отдали нам свои жизни вместо того, чтобы оставить нас в покое. Ты ведь знаешь это, ты ведь веришь мне, мы оба живы, вот что важно. И сейчас мы продадим эту их штуковину подороже и пойдем тратить выручку куда хочешь и как хочешь, чтобы забыть все это как кошмарный сон. Рука мягко легла на плечо Марти. Марти улыбнулся, но не сразу поднял глаза, продолжая смотреть на большой светящий белым тотем в виде какого-то оскалившегося зверя, сжатый в его липких и сухих от высохшей крови руках. Он невольно оставил несколько пятен на гранях постамента, теперь они высохли, запечатлев на глади уникальные лабиринты его отпечатков. Улыбка мальчика была правдоподобной, отлично и виртуозно переданной, но не настоящий. Все и впрямь пошло не так, как планировалось. По плану они вообще не должны были никого убивать и ничего красть. Они вообще были заинтересованы в сборе особого древесного сока, который был нужен Рику для исследований, но те религиозные фанатики сами схватили их и притащили в свою святыню, чтобы покарать за посягательство на их лес и вообще приближение к священной земле. Возможно, их бы принесли в жертву, но теперь все служители лесного храма, а также паломники, пришедшие туда просто помолиться, были мертвы. Их пришлось уничтожить, просто чтобы выжить и избежать проблем. Они слишком рьяно защищали свою святыню и тот объект, который по сути был просто идолом, на деле не обладающим никакими чудесными свойствами, кроме красоты. Впрочем, он все еще имел цену, как реликвия, поэтому Рик и решил забрать его, чтобы продать. Это был не первый подобный случай, но оттого не менее обидный и ужасный. Рик искренне пытался его утешить, и Марти очень ценил это, делая в ответ все, чтобы Рик чувствовал себя хорошо и спокойно. Но по сути слова мало чем могли помочь ему. По сути ничего не менялось. Кровь невинных, зеленая смерть, мертвая голова, байка из склепа, мечта некроманта. «Мне кажется, ты повторяешься, Марти». Тот пожал плечами, осторожно и задумчиво ковыряя ложечкой в креманке. «Просто так хочется». Рик еще некоторое время изучал список мороженого в чеке, обнаруживая довольно странную и тревожную закономерность в выборе Марти. Названия звучали весьма депрессивно, и не заметить это было трудновато. С другой стороны, мальчик улыбался, немного загадочно, будто бы даже зловеще, по-хорошему зловеще, будто он просто наслаждался какими-то готическими мыслями, возможно, пытался примерить на себя шкуру мирового злодея, или вроде того. «Не хочешь потом пойти и развеяться в симуляторах или зажечь танцпол?» Рик попробовал нечто новое, так называлось мороженое. Недурно, освежающе, но радужное все еще было его неизменным фаворитом. Марти отрицательно покачал головой. Затем он качнул головой в другом направлении и распахнул глаза чуть шире, будто удивляясь чему-то. Его улыбка куда-то испарилась, и лицо стало очень сосредоточенным. Он задумался и вскоре спросил: «Слушай, Рик, а ты уверен, что Лютый мертв?» Тот немало удивился, даже выпрямляя спину и немного отстраняясь назад. Он совсем не ожидал такого вопроса спустя столько времени. Они очень давно не говорили о Лютом и вообще оба старались по возможности избегать этой темы. «Да, но... почему ты об этом спрашиваешь?» «Ничего, мне просто показалось». Первый шарик из списка Марти действительно был солоноватым и будто отдавал железом. Марти знал этот вкус. «Показалось, что я видел его в толпе на рынке, пока ты был занят. На самом деле я не уверен. Он был довольно странным, и видел я его лишь мельком. У него была черная водолазка и меч за спиной. Наверное, это все-таки был не Лютый, а просто еще один Рик того же вида, который тоже любит носить платок. Но у меня почему-то все равно ощущение, что он жив. Не знаю». «Это невозможно», — улыбнулся Рик, снова склоняясь над своим мороженым. Сочетание сирени-крыжовник практически привело его в восторг своим чудесным многогранным раскрытием и почти опьяняющей глубиной. Было в нем что-то странное, абсолютно волшебное и даже будто запретное, пикантное. Я разнес ему голову на мелкие кусочки. Он никак не мог выжить после такого, я помню. Однако, знаешь, наверное, я просто устал и перенервничал после последнего приключения. Марти нахмурился, он так и не понял, почему мечта некроманта так называется. Название совершенно не отражало его фисташковый вкус, разве что внешний вид, ведь шарик немного фосфоресцировал. Я бы, наверное, отдохнул немного дома, вообще никуда не выходя. Просто посижу в тишине и порисую, если это возможно. Нам ведь теперь не обязательно снова искать работу, у нас теперь достаточно денег, чтобы просто жить, мы могли бы немного сэкономить их, если некоторое время не будем тратить их на развлечения. Рик был не совсем доволен таким предложением, но решил уступить, не подав виду, будто его это расстроило. Ладно, Марти, яйцо феникса оказалось довольно предсказуемым на вкус, немного жгучим от перца, а вот вересковый мед порадовал Рика приторной сладостью. Ему такое больше нравилось. У меня есть чем занять себя в гараже на некоторое время. Как раз была пара хороших идей. Так как тебе вся эта кладбищенская тематика, которую ты набрал в этот раз? Он потянулся попробовать байку из склепа. Мне кажется, это похоже на плесень. Пуэр. Он дает такой землистый вкус. Пожалуй, ему и впрямь хорошо подходит это название. Если совсем не нравится, могу поменяться на радужное. Но это же твое любимое. Марти, мне для тебя совершенно ничего не жалко. Даже мой любимый вкус. К тому же я брал его столько раз, что он мне уже почти надоел. Разницы почти не было. Каким бы вкусом ни обладало лакомство, какого бы цвета оно ни было, Оно было куплено на деньги, пропитанные смертями. Как и все прочие развлечения, Марти все еще чувствовал запекшуюся кровь под ногтем, хотя он тщательно вымыл руки. «Они не погибли напрасно, они были врагами», — успокоил себя мальчик, закрыв глаза и пытаясь насладиться вкусами чужих жизней, принявших неожиданные формы и звучание в их креманках. Ему вдруг подумалось, что креманка Лютова, сидящего прямо напротив него, полна копошащихся мышей, и хищник улыбался, отправляя их в рот. Даже если бы это было действительно так, это бы ничего не изменило. Вероятно, вообще никто не умирает напрасно. Но почему же меня это совсем не обнадеживает? Рик улыбался, перекладывая чуть подтаявший цветастый шарик в креманку Марти. Марти улыбался, и его улыбка, подобная щиту, была не настоящей. Он чувствовал себя неблагодарным внуком, и чувствовал себя чудовищем, которое покорно ест смерть, и чувствовал себя самым великим в мире лжецом и лицемером. Он слишком поздно это понял, хотя уже достаточно давно. Слишком плавно его подвели к осознанию и ткнули носом в то, что никакой существенной разницы между В023 и XC128 нет, и теперь он даже не мог как-то взбунтоваться, воспротивиться этому, возразить, не мог опустить улыбчивую маску, показав Рику, что его все это беспокоит. Ведь Рик, несмотря ни на что, в действительности искренне старался и делал для него безумно много, и Марти не мог понять, согласен ли он с ним и есть ли теперь вообще что-либо еще кроме этой искренней, такой страшной и такой абсолютно хищной любви, которой его щедро одаривали. Он все еще сомневался, не зная, что чувствует, что думает по этому поводу, а главное, кто он сам такой, кто теперь Марти Смит из измерения XC-128, и есть ли вообще у перевертыша какое-то определенное лицо, какая-то форма или четкая моральная установка, что-то такое, что является им, настоящим. Кто он? Хищник, жертва, маленькая рыбка, покорно плывущая за акулой, потому что иного пути просто нет, или все это, эти странные переживания о поиске себя, эти метания, это просто издержки тяжелого переходного возраста, о котором предупреждала Саммер. Позади Рика пару минут назад взорвалась сверхновая, и теперь она лениво превращалась в жадную черную дыру, скользящую по космосу серебряной крынки и пожирающую все на своем пути. Марти приоткрыл рот, боясь заговорить. «Рик, ты так щедр, так добр ко мне и стольким готов ради меня жертвовать, но мне совсем не нужна целая вселенная и все эти жертвы. Мне было бы достаточно просто. Эй, что это с тобой? Зеленая смерть, шипучка прямо в горло попала», — хихикнул мальчик, превосходно освоивший мастерство актерской игры. Рик, должно быть, до сих пор не догадывался, что разучил его быть искренним. Марти старательно прятал свои новые рисунки в глубине тумбочки, потому что только с бумагой он был откровенен, но ему самому не нравилось то, что выходило из-под его руки. Он давно отказался от ярких красок и почти не использовал цветные карандаши, кроме красного и иногда, намного реже, синего. По большей части теперь он пользовался только простым мягким карандашом и черной краской. Сюжеты стали абстрактны, иногда вообще не имели смысла, просто набор геометрических фигур и орнаментов, яростных жирных штрихов и пятен, треугольники, которые почти всегда превращались в зубы, круги, которые постоянно норовили превратиться в глаза. Но чаще прочего, он рисовал странных существ, которых он никогда не видел нигде, кроме своего воображения. Чаще всего это были хищники-оборотни, перетекающие один в другое, зубастые рыбы, шипастые драконы и фантастические динозавры, разрывающие друг друга или преследующие маленьких абстрактных и очень условно нарисованных людей. Иногда он изображал самого себя, сидящим с закрытыми глазами в кругу силуэтов пугающих существ, покрытых тьмой, а иногда верхом на какой-нибудь очередной косматой зверюге, не то волке, не то рогатом драконе или иной странной химере с разорванной в ужасном крике пастью, со страшными дырами в краях рта, которые иногда продолжались бесконечно повторяющимся орнаментом по всему телу вплоть до кончика длинного змеиного хвоста с львиной кисточкой на нем. Марти не знал, что или кого он на самом деле рисует, хотя где-то в глубине души догадывался, в чем дело и почему его это так успокаивает. Но он старался не заостряться на этом, рисуя более спонтанно и необдуманно, не вникая в причины слишком глубоко и не пытаясь найти ответы в самом себе. Он хотел получить их от Рика. Потому чаще всего он думал о том, что мудрый старик был во всем прав. Не было ничего решительно плохого в том, чтобы быть тем, кем он хочет, кем Рик хочет, чтобы Марти был. Он выглядел счастливым, не наигранно счастливым, всякий раз, когда они вот так вот проводили время. Да и когда Рик оставался наедине с собой и своей работой, когда он думал, что остается один и Марти не должен его видеть, он все еще не выглядел разбитым и кислым, сосредоточенным, задумчивым и внимательным, но печальным, никогда. Он действительно был абсолютно доволен устоявшимся порядком вещей. Кажется, это продолжалось уже несколько лет, а закончилось всего через несколько дней после их посиделок в Крынке. Никто не слышал, как это случилось, не понял, что произошло. Рик сам мало что успел понять. Всего мгновение назад он просто сделал глоток любимой газировки, а потом вдруг захрипел, давясь чем-то острым. Нечто маленькое и злое возникло в его горле из ниоткуда, как черт из табакерки, и рассекло изнутри, лишая возможности позвать на помощь. Перевертыш захрипел, хватаясь за шею и падая на спину в агонии, но не успевая даже сообразить, что произошло и что он должен сделать, чтобы помочь себе. А проглоченное им поначалу крохотное нечто становилось все больше и больше, яростно прорезаясь обратно в мир, чтобы затем, став совсем огромным и зловещим, пристально заглянуть Рику в мутнеющие, подернутые ужасом глаза и навсегда забрать его с собой. Все, что осталось в мастерской на полу, это небрежно разлитая газировка и чуть-чуть размазанная и уже высохшей крови. Бет обнаружила следы борьбы утром, когда Рик не явился на завтрак, хотя должен был его приготовить. И все, больше никаких зацепок. Он бесследно исчез. Мать была в абсолютной панике. Марти не знал, что подумать, но кажется, он переживал едва ли многим больше, чем обнадеженный этой тревожной новостью Джерри, которому Рик все это время упорно не давал расправить плечи, неприятно подшучивая почти над любым его действием и критикуя по любому поводу. Джерри старался не уступать и отвечать тем же, но, по понятным причинам, не мог вовремя найти подходящих ответов и аргументов, чтобы не выйти из словесного поединка глупцом. Изматывающая холодная война между ними двумя никак не прекращалась. Дошло до того, что Джерри уже и не скрывал, что и впрямь хотел бы избавиться от Рика любой ценой, и не упускал возможности всячески напомнить об этом в любой подходящей ситуации, что в свою очередь частенько приводило к нешуточным скандалам и ссорам с Бет, на которые Рик опять же частенько обращал внимание, что опять же бесило Джерри, что приводило к ссорам и так далее. Так случилось и в этот раз. Впрочем, в этой ситуации Джерри доигрался окончательно, потому что Бет буквально едва не набросилась на него с барсучьими когтями. Она и так была ужасно раздражительной в последнее время, но сейчас она была вообще на взводе. Но в этот раз Джерри повезло, так как за его сохранность вовремя вступилась Саммер, всеми силами пытаясь сгладить конфликт и привести взбесившегося перевертыша в чувство. Бет опомнилась и сама себе ужаснулась. «Все хорошо, он скоро вернется и сам все объяснит. У всего этого должно быть какое-то очень пустяковое объяснение», наконец сказал Марти с абсолютной уверенностью. «Всякое бывает, он мог ранить себя случайно, а потом скорее отправился в инопланетный госпиталь за помощью». Марти оказался прав, частично, но прав. Спустя два дня Рик и впрямь вернулся, принеся с собой пару больших пакетов в качестве извинения за долгое отсутствие без предупреждений. «Все хорошо теперь, на меня напал один мой старый враг», — объяснил он. «Коварный черепоголовый с пылающим в синем пламени черепом вместо головы. Он выкрал меня, обездвижил и несколько часов пытал меня в каком-то подвале, пока я придумал план, не нашел на него управу. Не знаю даже, как он меня выследил. У нас с ним были очень старые личные терки, и вот, наконец, они разрешились. Больше этот черепоголовый меня не побеспокоит». «Ну вот», — проговорил Джерри с искренним сожалением, медленно и пренебрежительно обходя Рика стороной. «А я-то надеялся, Джерри», — прорычала Бет сквозь стиснутые зубы, косясь на него. На секунду ее зубы, кажется, даже стали острыми, но, возможно, всем просто показалось. Рик опустил глаза, ничего не сказав, хотя все ожидали от него какого-нибудь колкого ответа на дерзость. Однако он просто тихо вздохнул и приподнял руки с пакетами. «Я потерял много сил, пока сражался за жизнь. Давайте поужинаем сегодня роллами. Я решил раскошелиться и купить нам много всего. Что это сдохло в зоопарке сегодня?» Вновь удивился Джерри, усмехаясь. «Ты же вроде сам говорил, что не доверяешь никакой покупной готовой еде и поэтому готовишь все сам». «Да?» – спросил Рик очень рассеянно, а затем собрался и исправился, говоря уже четче. «Да, говорил, но в этот раз мне лень, действительно лень, добавил он, оглядываясь и ловя на себе удивленные взгляды всего семейства. Я правда слишком устал, чтобы готовить сегодня, вы уж простите. Затем он, под растерянными взглядами всей семьи, направился к общему столу, чтобы расставить содержимое пакетов и открыть пластиковые контейнеры. Они давно не видели его настолько тихим и вежливым. Похоже, ему действительно пришлось несладко в ту пару дней его отсутствия, что он даже не находил нужным защищаться от нападок. «Да ничего, я не думаю, что все так уж плохо», — ободрила его Бет. «Давай помогу переложить это в нормальную посуду». Джерри и Саммер почти потеряли интерес к необычному поведению Рика, также сосредоточив внимание на еде и сервировке стола, в то время как Марти затих, молча наблюдая за происходящим. Он острее других чувствовал, что что-то и впрямь не так. Вскоре, закончив с последними приготовлениями, семейство приступило к пище, активно обсуждая красиво разложенные по матовым серым тарелкам роллы, какие они хотели попробовать в первую очередь, а какие оставить на потом. Только вот Рик почему-то долгое время никак не решался начать есть, будто все еще был не уверен, сможет ли он довериться пище, приготовленной чужими руками непонятно из чего. Он долго наблюдал за тем, как общаются друг между другом родные, пока не заметил, что из всех только Марти почти не заинтересован едой, как и он сам. Внимательный взгляд мальчика был прикован к нему самому, безмолвно спрашивая его о чем-то очень страшном. Избегая его глаз, Рик все же приступил к пище, почему-то начиная с имбиря. Правда, через несколько секунд он выплюнул его, притворившись, что промакивает губы салфеткой, как будто вспомнил, что сначала следует взять что-то более существенное. Следующим его выбором стал мини-ролл с тунцом, он взял его и положил в рот, даже не обмакивая в соевый соус или в васаби. Затем он долго пробовал его, будто пытаясь понять, так ли он плох на самом деле. Марти на секунду отвлекся, чтобы тоже взять что-нибудь, а когда вновь посмотрел на Рика, обнаружил, что тот сидит покрасневший, с огромными глазами, и по его щекам градом катятся слезы. «Что, деда, переборщил с васаби?» — спросила Саммер. «Кажется, этот действительно ядреный». «Да», — едва прохрипел Рик, кашляя. Кажется, Джерри тихо и злорадно хихикал над его провалом, делая вид, что совсем не смотрит в его сторону, а залипает в телефоне. Марти молча налил Рику стакан апельсинового сока, и тот поспешил поскорее запить. Затем он поморщился и облегченно прихватил себя за шею, будто разминая рукой горло. Неожиданно он вновь встретился с внимательным взглядом Марти, уставившимся на него, и машинально слишком быстро отвел глаза. Рик вновь сделал вид, что заинтересован другими роллами на общем блюде и выбирает свою следующую жертву. На этот раз ею стало нечто довольно рассыпчатое, состоящее в основном из риса и мелкой оранжевой икры. Он макнул это в зеленую пасту по примеру окружающих, попутно растеряв часть белых мягких рисовых зерен. Ролл сам разваливался во рту. Рик не понимал, что он чувствует и нравится ему это или нет. Скорее нет, чем да. Икра похрустывала на зубах, между которыми застревали кусочки риса, а по языку размазывался маслянистый сыр, который делал весь рот липким. А затем Рика вдруг обожгло в носу и будто бы до самого мозга, заставив слезы вновь появиться на глазах. В этот момент ему очень сильно захотелось признаться во всем. Прямо вот сейчас взять и сказать все, что его так терзало, все, о чем он думал. Он задумчиво посмотрел на свою когтистую ладонь, зависая на несколько долгих секунд, а затем он очнулся, снова ловя на себе удивленные взгляды уже всего семейства. «Че это ты, стал лютым?» Джерри чуть отклонил голову назад, смотря искоса. Рик опомнился и моментально вернул себе привычный человеческий облик, почувствовав, что потратил еще немного энергии. «Что-то я задумался», — произнес он, снова отводя глаза. «Что это с тобой?» — заволновалась Бет. «Ты сам не свой, тебя будто подменили. Что этот черепоголовый сделал с тобой?» Тот опустил глаза, думая, что ответить. «Я совершил ошибку», — произнес он с грустью. «Очень большую ошибку». «Да ладно», — произнес Джерри саркастично. Впервые в жизни он признал это. После этих слов Джерри словил очень неодобряющие взгляды жены и дочери. Ему на телефон пришло сообщение от Саммер, которое гласило: «Не беси маму, она нервничает, второй раз не спасу». «Мне действительно не нравятся эти роллы», — продолжил Рик, вновь полностью проигнорировав Джерри. «А вам, вам они хоть нравятся? Вам нравится эта гадость?» Бет тихонько и немного растерянно вздохнула. «Ну, они, конечно, не дотягивают до твоего уровня. Ничто и никто не сравнится с твоим умением готовить, но это не самый худший вариант, правда. Не расстраивайся так, они нормальные». Она протянула к нему руку и взяла его за запястье, чуть сжав. «Не ешь, если не хочешь». Рик поднял взгляд и посмотрел в глаза дочери с такой болью, что ей стало совершенно жутко, настолько, что она не нашла слов, чтобы как-то на это отреагировать. Неужели он был так расстроен из-за еды? Он схватился ее за руку в ответ, да так отчаянно, будто она была его единственным спасением в этом мире. В конце концов он очень нехотя отпустил ее. «Хорошо, вам же больше достанется», — сказал он, кивнув, а затем медленно поднялся из-за стола, демонстративно вытер губы салфеткой и, скомкав ее, драматично бросил в свою пустую тарелку. «Простите, я пойду к себе. Правда, очень устал, и хочу побыть один». Он направился вон из гостиной, обернувшись на пороге и бросив короткий взор на Марти, будто бы говоря ему, что ждет его у себя после ужина. Тот прекрасно понял этот взгляд, коротко кивнув. Вся семья еще долго молчала, не притрагиваясь к пище, пока Саммер не нарушила это гнетущее молчание. «Боже мой, что это с ним?» — спросила она тихо, будто бы вжимаясь в стул от замешательства, а затем обвела взглядом лица родных, ища у них ответов или поддержки. Джерри медленно покачивал головой, плотно сомкнув губы и уставившись прямо перед собой, а затем лишь протяжно выдохнул, сдувая щеки. «Что же он пережил в эти дни?» — спросила Саммер опять, потерянно оглядываясь. Бет встретилась с ней точно такими же потерянными и напуганными глазами, прикладывая руку к груди от волнения. «Это точно наш Рик?» Голос Саммер стал выше, будто бы она была в шаге от того, чтобы заплакать из-за тревожного ощущения, накрывшего всю семью. Ее взгляд наконец остановился на Марти, и взгляды отца и матери тоже устремились к нему, как к единственному, кто должен понимать Рика от и до, так как проводил с ним больше всего времени. Мальчик выпрямился, задержав дыхание и почувствовав себя крайне неловко под грузом такой ответственности, ведь он знал о ситуации не больше остальных. Но ему, все еще самому младшему члену семьи, выпала эта тяжелая ноша сказать что-нибудь, что должно всех ободрить, хоть немного. Хотя он совершенно не представлял, что произошло, что теперь может твориться у Рика в голове и что от него самого хотят услышать. «Я поговорю с ним», — наконец выдал он. После ужина была у него одна смутная, но совсем не безосновательная догадка. Рик ждал его в мастерской, сидя на табуретке с абсолютно ровной спиной и уставившись куда-то вперед, будто изображал собой египетскую статую какого-нибудь правителя или сфинкса. Его взгляд приковался к Марти, когда тот вошел. Мальчик довольно долго рассматривал его и ждал, когда Рик скажет ему что-нибудь. Но потом он понял, что Рик сам ждет от Марти вопроса. И тогда мальчик решился задать его, очень прямолинейно и жестко. «Ты не мой Рик?» – спросил он. Тот некоторое время молчал, глядя в глаза мальчика в ответ. «Твой, только твой», – выдохнул он тихо. Марти еще долго и внимательно рассматривал его, будто искал внешние отличия, а затем спокойно произнес. «Теперь да, ты заменил его. Ты какой-то другой перевертыш, но точно не ХС-128. Кем бы ты ни был, думаю, ты убил его, чтобы занять его место. Я знаю, Рики так делают». И Рик лишь пожал плечами. «Если так, то почему ты так спокойно говоришь об этом?» Марти отвел взгляд, опуская глаза. «Не знаю». Рик чуть нахмурился, пытаясь скрыть волнение. Немного подумав, Марти все же спросил его. «Лютый жив? Ты встретился с ним? Поэтому ты превратился в него за ужином?» А черепоголовым заговорил, чтобы мама не волновалась. Тот кивнул, немного помолчав и подумав. «Да, я правда встретил его, а не черепоголового. Его, и еще дикого, и еще одного славного парня, тоже Рика, самого обычного бывшего гвардейца, каким я сам был, ЦПК-77. Он потерял троих напарников, пока служил на цитадели, а потом тоже бежал». Мальчик внимательно его слушал и, кажется, не совсем понимал, почему тот так сильно акцентируется на каком-то совершенно незнакомом Рике. В большей степени его интересовал именно Лютый, а не кто-либо еще. «Я говорил тебе, что Лютый жив», — произнес Марти наконец. «Я все же видел его на рынке». «Да, ты был прав. Я не мог предположить, что он выживет после выстрела в голову. Но, так, что произошло? Лютый что-то сделал с тобой? Где он сейчас? Как ты спасся? Эти трое схватили меня, обездвижили и просто заставили их выслушать. И я многое понял, Марти. Они просто говорили с тобой, но я видел кровь». Удивился тот. «О чем же они говорили? Они угрожали тебе, Они спрашивали что-то обо мне? Нет, не волнуйся, они больше не причинят вреда ни тебе, ни мне. И мы с Лютым вроде как даже, ну, помирились. В это может быть трудно поверить, но Лютый простил меня после всего, что ему пришлось пережить. И он надеялся, хотя и не рассчитывал, что и ты простишь его за все, за абсолютно все то нехорошее, что с тобой сделал он и что сделали другие Эрики, которых ты встречал когда-либо. Если они причиняли тебе боль и приносили разочарование. Марти растерялся, совсем не ожидая услышать нечто такое. Ох, ох, это правда, он правда так сказал? Рик кивнул. Лютый сказал, неважно, что совершают люди по отношению к нам и сколько боли нам приносит. В конце концов мы все друг другу плохо делаем просто потому, что каждый хочет быть счастливым. Но мало кто знает, как быть таким, как научиться прощать и принимать друг друга после всех ошибок. Где это самое душевное равновесие? Мы постоянно забываем, как важно уметь меняться, адаптироваться, отпускать себя, людей, свою прошлую жизнь, обиды, которые сжирают изнутри и оставляют страшную невосполнимую пустоту. Но Лютый готов отпустить свои обиды. Он прощает тебя, Марти. А ты мог бы простить его за все. Если бы он стоял перед тобой сейчас и просил прощения вместо меня, Марти отвел взгляд, подбирая, что сказать. Но если он не хочет убить нас, а хочет мирно поговорить и попросить прощения, то почему он тогда сам не пришел? Потому что он боится, и ему очень стыдно перед тобой. Да ладно тебе, хватит бояться, вдруг произнес Марти громко и напористо, с нажимом. Я же вижу, что это ты. По глазам же вижу. Ты даже говоришь как Лютый, а не как кто-либо еще, кем ты притворяешься обычно. Зачем ты так? Это ведь не ты. Да, Рик отвел взгляд в сторону. Если я Лютый, то почему я превращаюсь? Не знаю. Может, ты украл его тело, как это было с телом Серого? Они оба помолчали, но затем мальчик немного загадочно и нервно улыбнулся. Ты, как обычно, такой неуклюжий и смешной, сказал он наконец, смотря куда-то в сторону. Пытался проглотить ролл целиком, потому что не знаешь, что еду надо жевать. Да, тяжело тебе теперь будет привыкнуть. Рик снова помолчал, вглядываясь в Марти, но затем сказал со вздохом, вновь опустив глаза. Кажется, тебе уже все равно, кто твой Рик. Прости, я не знаю, зачем пытался обмануть тебя и устроил весь этот цирк за ужином. Может, я хотел, чтобы ты думал, что Лютый. Ах, из меня очень плохой лжец, Марти. На самом деле никакой я не Лютый и уж тем более не перевертыш. Меня зовут Внештат, измерение ЦПК-77. Это Дикий сделал меня перевертышем. Неважно, я очень устал, ответил Марти тихо. Запутался. Я не знаю, кто ты теперь. Я знаю, Марти. Я тоже устал от всех этих приключений и опасностей. Очень. И поэтому, знаешь, вообще-то, Рик немного запнулся. На самом деле я просто зашел попрощаться. Марти вновь поднял на него удивленный взгляд. Я не собираюсь быть твоим Риком. Я похоронил троих Марти и не потяну это еще раз. Довольно с тебя и с меня. Я хочу, чтобы ты рос сам, сам выбирал, как жить и чем тебе заниматься, нашел бы нормального человека, с которым тебе будет хорошо, может, встретил бы хорошую девушку. Ты не должен быть зависим ни от кого, Марти. Никто не имеет права заставлять тебя делать то, что ты не хочешь, жить так, как тебе не нравится, и быть тем, кем ты не являешься. У тебя должна быть своя жизнь и тебе одному решать, как ею распорядиться. Я гарантирую, ни один Рик на свете не обеспечит тебе долгой и счастливой жизни, если будет вмешиваться в нее. Дело в том, что Рики больны, нездоровы на голову. Вот что я думаю, вот что все мы, вчетвером, думаем. Я, Лютый, Дикий и Перевертыш. Мы собираемся просто уйти и оставить вас в покое. Марти опешил. Совсем? Снова? В смысле? Ты больше не вернешься? Не вернусь. Никто не вернется. А если кто-то вдруг и придет к тебе, Марти, не дай ему себя обмануть. Я видел это много раз. Рики используют вас в своих целях, подвергают опасностям и неисправимым травмам, прикрываясь привязанностью и любовью, но это нечестно. Если Рики любит своих внуков, то совсем не так, как стоило бы любить. Сильно, но слишком разрушительно. Для тебя, Марти, для твоих родителей, для самих себя. Это совершенно нездоровые отношения. Рики ломают Марти и свои семьи. Мне больно видеть, каким ты уже стал благодаря нам. Ты говоришь со мной, как взрослый, но тебе ведь только 10. Рик, мне уже почти 13. Ох, как же быстро летит время. Рик лишь потряс головой. Но кто будет защищать нас, если к нам будет лететь метеорит? спросил Марти вновь немного дрожащим от слез голосом. «Или случится вторжение каких-нибудь вредных инопланетян, или еще что? На этот счет не волнуйся, вы не останетесь одни. Мы будем приглядывать за вами и помогать издалека. Вы даже не заметите, что что-то не так. Все будет так же обычно и хорошо, как до нас. Но если захочешь однажды приключений, ну, в конце концов изобретешь опять портальную пушку, когда вырастешь, когда будешь готов к этим приключениям и к жестокости Вселенной за пределами этой планеты. А если нет, значит и не надо. Мир и так достаточно велик и разнообразен, чтобы найти здесь радость. Думаю, тебе это по плечу, у тебя вся жизнь впереди. Ты справишься с этим лучше, чем кто-либо из нас». Марти долго молчал, потупив взгляд и раздумывая о чем-то, а потом вновь приоткрыл губы и произнес серьезно и мрачно: «Это ты. Ты опять притворяешься кем-то, Рик. Ты хочешь, чтобы я думал, что ты мертв, чтобы снова исчезнуть, как и тогда, до моего рождения. Мог бы просто сказать, что тебе надоело возиться со мной». Рик молчал, глядя на Марти мутнеющим взглядом. Он шмыгнул носом и закрыл глаза, поднося руку к лицу и хватая себя за переносицу. Впрочем, слезы так и не появились. «Марти, я там, в кладовке, оставил на нижней полке коробку из-под обуви», — сказал он чуть дрожащим голосом. «Это все тебе на прощание, не выкидывай сразу. Ха, хорошо, ладно, сходишь посмотреть? Прямо сейчас? Ладно, сейчас схожу». Рик проводил Марти взглядом и на секунду спрятал лицо в ладонях, как только мальчик вышел за дверь. Коробка стояла на видном месте, так что найти ее было несложно. Марти вытащил ее, поставив на пол, а затем открыл. Сначала он замер, а потом весь встрепенулся, увидев содержимое. Его руки не знали, что схватить, и глаза не знали, куда посмотреть. Рисунки, кости, ракушки, камешки, золотой дракон, кубик Рубика, его старый плюшевый кролик, билетики из игровых автоматов. Все наконец-то встало на свои места. Он вскочил и торопливо побежал обратно в мастерскую, не сильно надеясь, что Рик еще там. Точнее, он ожидал увидеть либо Лютого, таким, каким он его помнил, либо вообще никого. Страшно боясь, что Рик может исчезнуть, не дожидаясь его, он крикнул, преодолевая последнюю дверь: «Лютый, постой». Вбежав обратно, он увидел все того же совершенно обычного человека, только не в халате и голубой водолазке, а в старой черно-белой форме гвардейца цитадели. Он был таким, каким XC-128 был раньше, но в то же время таким, каким он еще не был никогда. Он стоял на грани открытого портала, затем медленно и немного нехотя обернулся, встретившись с Марти, кажется, даже чуть влажными глазами, полными боли. «Мой друг, Лютый, он мертв, детка. Мы все мертвы так или иначе». Некоторое время Марти просто смотрел на него, а затем опомнился и подошел ближе. «Я не понимаю, кто ты, но я прощаю Лютого», — сказал он, протягивая ему что-то, практически вкладывая в его руку. «Мой друг, которого Лютый съел по случайности, он жив. Его удалось вернуть. Мы не общаемся, но...» Марти прервался. Рик опустил глаза и обнаружил в своих пальцах собранный кубик Рубика. Оглядев сокровище с непониманием, он вздохнул дрожаще и спросил у мальчика несмело: «Ты сам собрал его?» Марти стало очень больно. Крайне больно. Рик не знал, что это, не знал, кто собрал это, когда и при каких обстоятельствах. «Нет, это нерешаемая коробка истинного безумия и силы. А, Лютый решил ее. Это долго объяснять». Марти едва держался. Он давно смирился с тем, что Лютого нет, но сейчас он едва зацепился за надежду, что, может быть, случилось какое-то чудо, и это хищное печальное чудовище, эта косматая седая химера, все же смогла сделать невозможное. И вот она снова ускользала от него. Заново. Просто это важно. Ха, хорошо. Едва улыбнувшись, Рик тоже кивнул, вновь оборачиваясь лицом к порталу, но все еще держа пластмассовый цветной кубик перед собой. «Прощай, малыш, будь счастлив. Хотя, постой», — он снова обернулся. «Ты знаешь, что означает твое имя, Марти?» «Мое имя что-то означает?» — спросил Марти озадаченно, вытирая слезы. «Да, иногда имена людей имеют какой-то особый смысл, особенно если они старые и происходят из какого-нибудь древнего языка. Так вот, имя Мартимер значит «мертвое море». Я не знаю. Я подумал, что это может быть тебе интересно. Точнее, Лютый сказал перед смертью, что это очень важно. И в общем, поэтому я решил рассказать тебе это. Это ничего не значит. Просто интересный факт о происхождении имени. Ну ха, хорошо. Лютый любил рассказывать. Да, любил. А что тогда означает имя Рик? Тот задумался, будто вспоминая. Ричард, Рихард, Риккардо, отважный воин, либо могучий властитель, богатое сердце. У этого имени очень много значения и много вариаций на разных языках. Марти кивнул, вновь всхлипнув. Тебе очень подходит. Береги себя, отважный воин. Внештат, ты тоже. Береги то, что имеешь. Хотел было Марти сказать что-то еще, но портал закрылся раньше, чем он успел набрать воздуха для слов. А Рик медленно брел по тихой пустой улице, очень нехотя переставляя ноги и крутя в пальцах цветастый кубик. Он все думал, бросить его, зашвырнув со злостью подальше, чтобы ему стало легче, или же сохранить его около сердца. В конце концов он уперся в высокую входную дверь лбом и стиснул зубы, стараясь удержать внутри вновь скребущиеся наружу слезы. И у него получилось. Он несколько раз вдохнул глубже, выпрямился и со злостью ударил кулаком в стенку, затем сделал еще несколько глубоких вдохов. Рик положил головоломку во внутренний карман, выпрямил спину на вдохе, вошел в дом Дикого и проследовал к дивану. Спина гостя была абсолютно прямой и гордой, а взгляд, неподвижно уставившийся в стенку, пуст и холоден. «Ты просил зайти», — сказал он. «Вот я зашел, показался. Я жив и здоров. Теперь я могу отправиться домой, не спеши. Как там все прошло?» — спросил хозяин, сидящий в кресле по соседству. «Я не хочу говорить об этом. Даже так, хах, ты выглядишь крайне жалко в этой форме. Ты свое уже отыграл, так что прими уже более внушительный вид. Не хочу. Бунтуешь, а?» Дикий вновь ухмыльнулся, а затем обратился к сидящей в уголке машине. «Гидра, сделай ему чай». Спустя пару секунд, та послушно поднялась, готовясь отправиться в кухню и выполнить поручение. «Не стоит». Чуть раздраженный Рик отверг ее гостеприимство. Он долго молчал, но затем все же решил заговорить хоть о чем-нибудь, чтобы Дикий отстал от него со своими расспросами. «Гидросинтетик, довольно странно. Мне всегда казалось, что ты работаешь только со зверушками. Не смотри на меня так однобоко», — произнес Дикий в ответ. «Знаешь, в некоторых ситуациях, таких как поимка перевертыша, на живых существ бывает трудно положиться. Я не готов был жертвовать доброй частью своей коллекции и подвергать их такой опасности. Машины тоже способны заинтересовать меня, тем более настолько славно и универсально сконструированные. Гидра не мое творение, а самосозданное, бывшее раньше настоящим живым человеком, но отринувшее человечность. Она уникальная, живая и живучая, способная так легко и эффективно убивать.